Бюсси нахмурился. Герцог возвращался опять к тому разговору, от которого молодой человек накануне уклонялся. «Имение жены», — повторил он. «Разумеется. Меридорский замок в 3 лье от Анжера. Будто бы ты этого не знаешь. Ведь ты же привез в Париж старого барона». Бюсси понял, что надо было не изменять себе. «Разумеется, я привез его, потому что не мог от него отделаться. Он понадеялся на мое покровительство и очень ошибся в расчете». «Послушай, — сказал герцог, — мне пришло в голову, черт возьми, — подумал Бюсси, опасавшийся мыслей герцога. Да, Монсоро держал верх над тобой. Надо отплатить ему». «Не понимаю, ваше высочество». «Ты знаешь меня, Бюсси». «Увы, знаю», — со вздохом произнес молодой человек. «Следовательно, тебе известно, что я никому еще не прощал обиды, смотря по обстоятельствам». Герцог опять улыбнулся, кусая губы и покачивая головой. «Объяснитесь, ваше высочество», — сказал Бюсси. «Обер-егермейстер отнял у меня молодую девушку, которую я полюбил так нежно, что готов бы был жениться на ней. Теперь я отниму у него жену и сделаю ее своей любовницей». Бюсси сделал усилие, чтобы улыбнуться, но ему удалось только скорчить гримасу. «Вы хотите отнять жену Монсоро?» — проговорил он. «Мне кажется, что это весьма легко исполнить», — сказал герцог. «Графиня де Монсоро у себя в имении. Ты мне сказал, что она ненавидит своего мужа. Итак, без большого самомнения я могу питать надежду, что она предпочтет меня ему, особенно когда я обещаю ей...» «Что вы обещаете ей, ваше высочество?» «Избавить ее от мужа». «Зачем же вы не сделали этого прежде?» — хотел было вскричать Бюсси, но удержался. «Неужели вы решитесь на этот прекрасный подвиг?» — спросил он. «Увидим. Но прежде я все-таки побываю в Меридоре. Вы осмелитесь?» «Отчего же нет?» «Вы пойдете к старому барону, которого покинули?» «Я придумал прекрасное извинение». «О, я знаю, что вы всегда найдете отговорку». «Конечно. Я скажу старому барону, я не расторгнул брака Монсоро, ибо он знал, что вы один из главных агентов Лиги. А я начальник ее и грозил выдать нас обоих королю». «Точно ли вы придумали эту отговорку?» «Не совсем», — отвечал герцог. «Теперь я все понимаю». «Ты понимаешь», — повторил герцог, обманувшись в смысле слов Бюсси. «Понимаю». «Я уверю старика, что, пожертвовав его дочерью, я спас ему самому жизнь». «Хитро», — сказал Бюсси. «Не правда ли? Посмотри в окно, Бюсси». «Зачем?» «Посмотри только». «Смотрю». «Какова погода?» «Прекрасная». «Вели седлать лошадей». «И поедем навестить добряка Мелидора? Сейчас, ваше высочество? Сейчас. Бюсси пошел было к двери, но поспешно воротился. «Извините, ваше высочество», — сказал он, — «я забыл спросить, сколько лошадей прикажете оседлать?» «Трех, четырех, сколько хочешь». «Сколько хочу?» — спросил Бюсси. «В таком случае я велю оседлать сотню». «Сотню?» — спросил принц с изумлением. «Зачем так много?» «Чтобы быть в состоянии защищаться в случае нападения». Герцог вздрогнул. «В случае нападения?» — повторил он. «Да. Я слышал, что в здешнем крае ужасно много лесов», — отвечал Бюсси. «Долго ли попасть в западню?» «А, ты думаешь?» — спросил герцог. «Вашему высочеству известно, что хорошо быть храбрым, но не мешает быть и осторожным». Герцог задумался. «Я велю оседлать 150 лошадей», — сказал Бюсси, и он опять пошел к двери. «Постой», — сказал герцог. «Что прикажете, ваше высочество?» «В безопасности ли я здесь, в Анжере?» «Хм! Город не сильно укреплен, но можно положиться на защиту жителей». «Да, но можно и не полагаться на защиту жителей. Ты один везде поспеть не можешь». «Правда, не могу». «Следовательно, если я здесь не совсем в безопасности, а это должно быть так, если мой Бюсси в том сомневается». «Я ничего не говорил, ваше высочество». «Хорошо, хорошо. Итак, если мне здесь угрожает опасность, то я должен принять меры. Я смотрю свой замок и укреплюсь в нем». «Прекрасно. Окружите себя стенами, валами, пушками, воинами». Бесстрашный Бюсси неохотно произносил последние слова. «Но у меня есть еще и другая мысль». «Вам сегодня приходит мысль за мыслью, ваше высочество, и одна лучше другой». «Я хочу призвать сюда Мелидора». «Ваше высочество, вы сегодня гениальны в своих выдумках. Пожалуйте осмотреть замок». Принц позвал своих слуг. Бюсси воспользовался этой минутой и вышел.